22. Действие третье. Поминки устроили в библиотеке, которую на общем собрании решили переименовать в библиотеку имени Рут Макосланд. На столе не было спиртного, Рут бы этого не одобрила. Пили кофе, чай со льдом, кока-колу, имбирный эль. На блюдцах лежали крохотные треугольные сэндвичи с тунцом, сливочным сыром и оливками, а еще с пастой из сыра с острым перцем. На столе была холодная нарезка и заливное со стружками моркови, что висели в застывшем бульоне, точно насекомые в янтаре. И хотя разговаривали много, в зале царила гробовая тишина. Если бы кому-то вздумалось установить здесь жучки, слушатели были бы разочарованы. Люди расслабились. Спало напряжение, которое читалось на многих лицах во время проповеди, когда ситуация в лесу грозила выйти из-под контроля. Бобби благополучно доставили в сарай. Туда же отвели не в меру любопытного старика, а под конец и ищейку полицейского. Как только эти люди попали в зону свечения цвета медной патины, групповой разум потерял их след. Собравшиеся ели и пили, разговаривая друг с другом без помощи слов. Никого это не смущало. Последние чужаки разъехались после кладбищенской проповеди Гурингера. Хейвен был вновь предоставлен самому себе. «А теперь как же?» «Да нормально, они все поймут». «А ты уверен?» «Конечно же, поймут по-своему». Тишину нарушало лишь громкое тиканье часов, купленных на заработанные школьниками деньги во время прошлогоднего сбора вторсырья, да приличествующие случаю звон фарфора. Издалека, сквозь приоткрытые окна, доносился слабый рокот аэроплана. Ничто не заглушало его. Птицы молчали. Люди ели и пили, и когда в половине второго из сарая вывели Дугана, это ни для кого не стало неожиданностью. Собравшиеся поднялись со своих мест, и тут зазвучала живая речь. Остатки пищи перекочевали в пластиковые контейнеры, бутерброды рассовали по пакетам. Клавдия Руваль, мать Эдли, накрыла фольгой кастрюльку с мясным варевом, которое принесла с собой. Веселые и улыбающиеся хейвенцы высыпали на улицу и разбрелись по домам. Конец третьего действия.